Певицы. Уноси мое сердце в звенящую даль, где как месяц за рощей печаль. В этих звуках на жаркие слезы твои кротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко средь незримых зыбей доверяться мне песне твоей. Выше, выше плыву серебристым путем, будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос, горя, словно за морем ночью заря. И откуда-то вдруг, я понять не могу, грянет звонкий прилив жемчугу. Уносишь мое сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка, печаль. И все выше промчусь серебристым путем. Я, как шаткая тень за крылом. 1857 год.